Ох, согласилась Сашка. Кстати, спросил я, вышагивая по улице рядом с Сашкой, а чего твой батя от меня хотел-то, чего так встречи добивается, не знаю. Пожала плечами Сашка, поблагодарить. За тот случай, ну помнишь, у рынка, дичь какая, произнес я уже и забыл обо всем давным-давно. Он, нет, отозвалась Сашка, такой вот у меня папа, мы-то привыкли давно к его бзику, другие иногда пугаются. Как ты сейчас, запомни, инструктировал я девчонку, стоя у ее подъезда, если отцу ночью станет хуже, в первую очередь бежать ко мне, не в скорую звонить, а ко мне. Кстати, у вас дома телефон есть? Откуда? Ответила Сашка. Вот, мама может делать все, что посчитает нужным, но ты бежишь прямиком ко мне. Договорились? Да, кивнула Саша. Все, до завтра. Я отступил на шаг назад и махнул рукой. И да, скажи маме, чтобы к нашему приходу она была дома. Судя по Сашкиным глазам, она ждала чего-то другого. Потерпит. И вообще, ребенок еще, биологически, вы с ней ровесники. Влезла вредная Машка. Психологически, я ей в отцы гожусь. Не согласился я. Ну-ну, отец. Издевательски хмыкнула стервочка в моей голове. Между прочим, если ты отвергнешь ее знаки внимания, можешь нанести девочке психологическую травму. Будет потом полжизни мучиться на тему «я уродина» и все такое. Не заткнуться ли тебе? Предложил я симбианту. Не, ответила наглая Машка. Еще один вопрос. Как я поняла, ты собираешься помочь этому, как его, Петру Федоровичу? Ну, как же твоя политика невмешательства? Ехидно спросила Машка. Во-первых, помощь отдельному человеку с непонятным финалом и предотвращение катастрофы с сотнями трупов – это немного разные весовые категории на весах мироздания, ответил я. Как загнул, восхитилась Машка и передразнила. На весах мироздания. Во-вторых, продолжил я, эти персонажи точно не из моей вселенной, так что не думаю, что, если я им немного помогу, что-то сильно изменится для знакомой для меня вселенной. Ну и в-третьих, там Намат своими терминаторами уже не один десяток трупов нарисовал, как я понял, так что будет некая компенсация. В-четвертых, начала Машка, в-четвертых, заткнись, перебил ее, Намат, на связи, отозвался Искин, все слышал, да, шеф, готовь на завтра шаттл, и чтобы с утра в Солнечногорске был Иван с машиной, отдал я распоряжение, будет сделано, отозвался Намат, только пусть не на своем пафосном мерсе приезжает, да еще и с охраной, что-нибудь неприметное найдет, принял, босс, ночью меня никто не побеспокоил, да и с утра тоже, так что до обеда я занимался собой, упражнения на развитие интеллекта и пси никто не отменял, как и физуху, получил отчет от Ивана, что он на подъезде к городу на серой девятке. Пом скинул ему карту с местом парковки у дома Сашки. Потом до двух дня с мурчащей кошкой на коленях смотрел зомбоящик. Пощелкал каналы, чуть не прослезился от 40-й серии «Санты-Барбары», затем вставил в неприметное отверстие сбоку от телевизора инфокристалл, куда Намат скинул фильмотеку, что мне удалось посмотреть за свою жизнь, которую он вытянул при ментосканировании, как и фонотеку, и с удовольствием пересмотрел «Большой куш» в правильном переводе. К 2 часам дня Искин дома проинформировал меня о приближении объекта Саши, так что девочку я встречал уже у калитки. Пришлось немного задержаться и запустить Сашку в дом, иначе до своего дома могла и не донести, расплескать по дороге. На звонок дверь квартиры открыла Сашина мама. Я обратил внимание на лицо сильно уставшего человека. Раньше просто не заметил. Пригласила зайти. В квартире пахло сильно больным человеком. Похоже, пахло в квартире Александра Краповика из моей вселенной. Трешка улучшенной планировки. Типовой проект. 2 отдельные комнаты, большая конура и 1 большая проходная. Именно из нее ведет проход в маленькую комнатушку. «Юль, кто там?» Донесся мужской голос из большой отдельной комнаты. «Сашка пришла с одноклассником, которого ты хотел видеть», отозвалась хозяйка. «Станислав, восклицательный знак. Пусть проходит. Чайку нам организуй пока». Дождавшись разрешающего кивка, прохожу в комнату, предварительно разувшись. По обстановке видно, что люди тут, по меркам СССР, жили непростые. Ну дык, папа был не кто-нибудь, а замначальника автопарка завода. Имелись и деньги, и связи. Увы, с развалом Союза и недавним увольнением все это превратилось в ничто. На застеленном покрывалом диване перед телевизором, утопленным в когда-то шикарную югославскую стенку, сидел дед в трениках и футболке. Мда, папа Саши здорово сдал за то время, пока мы не виделись. Если раньше ему можно было дать лет 35, то сейчас я видел перед собой 60-летнего старика. Полностью седые волосы, глубоко запавшие глаза, резкие морщины. «Привет, Стас», — произнес Петр Федорович слабым голосом. «Ничего себе, ты вырос. Здравствуйте, Петр Федорович». Поздоровался я, а вы совсем не изменились. «Да ладно тебе», — слабо махнул рукой отец Саши, «а то я в зеркало не смотрюсь каждый день. Хотел сказать тебе спасибо за тот случай», — протянул руку Петр Федорович. «Давайте-ка слова благодарности прибережем на потом». Пожал я широкую ладонь. «Юлия Ивановна, Саша, пожалуйста, подойдите сюда». «Что случилось?» В комнату быстро вошла мама Саши, на ходу вытирая руки кухонным полотенцем. Из-за спины выглянула Сашка. «На плите ничего не оставили?» — уточнил я. «Чайник лучше пока выключить», — посоветовал я. «Сашка», — отфутболила мама мою просьбу дочке. «Ничего страшного не случилось», — начал я. «Не знаю, проговорилась вам вчера Сашка или нет, но у нас есть один знакомый, который нам кое-чем обязан. Сильно обязан. Сам медик, владеет частной клиникой. Есть реальный шанс вылечить Петра Федоровича. Вам это не будет стоить ни копейки. Да и вам бы, уважаемая Юлия Ивановна, неплохо бы здоровье подправить. Ну и Саше, на всякий случай, диагностику пройти». Некоторое время стояла тишина. Взрослые обдумывали услышанное. «В чем подвох?» — первым подал глава семейства. «Никакого», — ответил я, — «но есть одно условие». «Так и знал. Может быть, вы сначала дослушаете?» — осведомился я, — «так как результаты просто фантастические. Этот человек не хочет, чтобы вы видели его лицо, не хочет, чтобы кто-то узнал о местоположении его клиники и не хочет, чтобы кто-то узнал о методах лечения. Поэтому вам дадут снотворное и вы просто уснете. Проснетесь после излечения где-то в окрестностях Солнечногорска. Не беспокойтесь, я буду рядом». «Как-то это все жутковато звучит», — произнесла мама Саши. «Действительно», — согласился я, — «и вы, наверное, сразу же подумали о том, что из Петра Федоровича сразу же начнут вырезать органы. А теперь посмотрите на своего мужа и ответьте честно, и в первую очередь себе, на что его органы сгодятся, кроме как быть наглядным пособием у студентов-медиков. И нахрена им еще экспонаты, если они коллекции собирают аж с 18 века?» Юлия Ивановна оценивающим взглядом осмотрела супруга. «Но-но», — возмутился отец Саши, — «у меня еще кое-чего работает». «Сказала бы я, что у тебя еще работает, если бы не дети», — встала на мою сторону Юлия Ивановна. «Чтобы вас не пугать, могу сказать, что и моя мама, и я сам в возрасте 12 лет проходил обследование и процедуры в учреждении этого человека. Может быть, поэтому такой и вырос». Я улыбнулся. «Уснул, проснулся с чувством, что смогу допрыгнуть до Луны. И еще кое-что». Порывшись в рюкзаке, достал из нее малую полевую аптечку. «Сегодня я встречался с представителем этого человека, и он передал мне это. Это полевая аптечка, используемая в определенной спецслужбе. О них не пишут в газетах, не рассказывают по телевизору, и вообще, знание об этой спецслужбе уже является государственной тайной. Аптечка позволяет тяжело раненым бойцам дотянуть до эвакуации». Саша рассказал о состоянии Петра Федоровича, и я попросил что-то, что позволило бы его довести до места проведения процедур. «Вы позволите?» Во время разговора я усиленно обрабатывал чету Сашиных родителей пси, подталкивая к совсем нелогичному, но нужному в первую очередь им решению. «Если спецслужбы используют», — неуверенно начал Петр Федорович, затем решительно махнул рукой. «Давай», — и тут же поморщился, приложив правую руку к левой стороне груди. Подойдя к нему, я задрал рукав футболки и приложил черный прямоугольник к плечу. Аптечка застрекотала и зашипела, на передней панели зажглись зеленые индикаторы, со временем меняя цвет на синий. До красных не дошло. Из-за моей спины выглядывали два любопытных женских лица. Пискнув, аптечка угомонилась. Отцепил ее от плеча главы семейства, сунул в карман и сделал шаг назад. Через пару секунд Петр Федорович зашевелился, щеки порозовели, глаза заблестели. Он встал, несколько раз повел плечами, крутанул шеей, руками и даже присел. «Все это время мы внимательно за ним наблюдали. Это невероятно», — произнес он. «Я чувствую себя почти здоровым». «Но-но», — осадил его я, — «это всего лишь временное облегчение. Эффект продлится не более 3 часов, и не стоит делать резких движений. Вы еще не здоровы. Давайте мы с Сашей на кухне чай попьем, а вы пока обсудите мое предложение». «Хорошо», — Подхватив девчонку с отвисшей челюстью под локоток, утащил ее на кухню, где нагло занял стул, стоящий у стола, и потребовал: «Ухаживайте за мной, хозяюшка». «Что это было?» — спросила Сашка, зажигая газ под стоящим на плите чайником. «Ты же сама слышала, аптечка», — ответил я. «Что, папу реально можно вылечить?» Не унималась она. В ответ я лишь пожал плечами. «Он будет полный дурак, если не согласится», — высказалась Саша. «Эй, я все слышу», — донеслось из коридора, на секунду прервав невнятное «бу-бу-бу». Не выдержав, Сашка подхватилась с табуретки и умчалась в направлении комнаты. К дискуссии добавилось еще одно женское «бу». Пока в комнате шли бурные переговоры, вскипел чайник. Выключил, посмотрел на сервированный стол, да и налил себе чайку. Взял из вазочки печенье. Как говорится, а Васька слушает, да ест. Когда семейство появилось на кухне, я уже успел выдуть две чашки и благодушно взирал на мир. «Мы согласны», — ответил на мой вопросительный взгляд Петр Федорович. «Когда ехать?» «Сейчас», — пожал я плечами. «Как сейчас?» — немного растерялась Юлия Ивановна. «Чего тянуть? Эффект от аптечки не вечный», — напомнил я. «Пока он действует, надо успеть доставить пациента по назначению. Ну, надо же собраться, переодеться, побриться, помыться, документы собрать», — промямлила мама Саши. «Переодеться? Да, из документов, паспорта будет достаточно, из личных вещей, ключей от квартиры», — произнес я. «Ехать на чем?» – спросил Петр Федорович. «Сотрудник доктора на машине уже в вашем дворе», – проинформировал отца семейства, – «ждет, пойду хоть побреюсь». Петр Федорович исчез в коридоре. «Если бы мы не согласились», – с подозрением глянула на меня Юлия Ивановна, – «ничего страшного не произошло бы, пожал я плечами, просто все разошлись бы по своим углам и все», после чего жестко добавил: «И через месяц вы бы хоронили своего мужа», и перевел взгляд на Сашку, отца. Затем сбавил тон: «Так что вы приняли правильное решение». «Это надолго?» – спросила Юлия Ивановна, как-то осунувшись. «Без понятия», – пожал я плечами и напомнил: «Одежда, паспорт, ключи от квартиры». «Да-да», – засуетилась мама Саши и на выходе из кухни спохватилась. «Сколько денег с собой надо?» «Нисколько», – ответил я и, увидев непонимание в ее глазах, добавил: «Ну, рубль в паспорт положите, на обратную дорогу». Когда все собрались в коридоре, задвинул очередную речь: «Провожать не надо, тем более с такими лицами, будто в последний путь, все будет нормально. Насчет этого человека, доктора, я не зря предупреждал, что он не любит внимания и работает с госорганами. Не вздумайте кому-нибудь что-нибудь рассказать, на своем опыте убедитесь, что черные воронки не перестали по ночам приезжать еще в 37-м году. Юлия Ивановна, пожалуйста, проведите воспитательную работу с дочкой, обязательно», — кивнула мама Саши, строго посмотрев на дочь. Пока спускались вниз, скинул Ивану сообщение. Так что, когда спустились вниз, у подъезда уже стояла серая девятка с заведенным двигателем. «На заднее сиденье», — подсказал Петру Федоровичу. Тот молча сел назад, пристроился рядом. Фыркнув выхлопной трубой, машина покатила со двора. Сам я не мог этого видеть, но был уверен, что за машиной до последнего момента следят две пары женских глаз. Одни карие, как у Петра Федоровича, другая – голубые. Проехали до развилки на Пятницкое шоссе, свернули направо и направились к Ленинградке. На перекрестке ушли налево, в сторону Клина. Машина сразу набрала неплохую скорость, несмотря на ограничение скорости в населенном пункте 60 км в час. Тогда на это просто никто не обращал внимания. В машине сохранялась тишина. Когда выехали из города, покопавшись в карманах, извлек леденец и протянул отцу Саши: «Снотворное, Петр Федорович, пора». «Пора?» — как-то потерянно переспросил он. Когда он потянулся к леденцу, выстрелил в него из станера. Ну а дальше, как обычно, укромное местечко, шаттл под скрытым, куда мы все погрузились, вместе с автомобилем, перелет к Намаду и лечение. Починили отца Саши всего за 8 часов. Собственно, мое присутствие было необязательным, но я предпочел спрятаться на орбите, чем отбиваться от Сашки и ее мамы. Ну и для того, чтобы еще раз напомнить Намаду, что до 20-летнего возраста омолаживать не надо, пусть выглядит на свои года. Так же, как и убирать седину. Непонятно, как он от врачей будет отбрехиваться, а тут еще и седина исчезла. Так что в 7 утра Петр Федорович, заметно посвежевший, подъезжал, пуская пузыри во сне, на заднем сиденье серой девятки к своему подъезду. коротко стрекотнула полевая аптечка, вгоняя в организм дозу стимуляторов. Петр Федорович всхрапнул напоследок, открыл мутные глаза и заозирался по сторонам. Дав ему немного прийти в себя, спросил: «Как вы себя чувствуете?» Отец Саши застыл на несколько секунд, прислушиваясь к своему организму, затем на его лице появилась широкая, белозубая улыбка. «Так хорошо я себя только в детстве чувствовал. Как ты там говорил, ощущение, что до луны допрыгнешь. Во-во, пойдемте, сдам вас с рук на руки. Время 7 утра, кто-то должен быть дома, да по-любому», согласился Петр Федорович, выбираясь из лады. «На связи». Попрощался я с Иваном, следуя за отцом Саши. Тот в ответ лишь кивнул. Оказавшись на улице, Петр Федорович с удовольствием повел плечами и устремился к подъезду. Направился за ним. Грузовой лифт, приехав сверху, выплюнул на площадку штук 5 незнакомых мне людей, с которыми Петр Федорович персонально поздоровался. Я, естественно, ограничился лишь здрасти. На своем этаже отец Саши не стал пользоваться ключами, просто позвонив в дверь. «Кто там?» — поинтересовался из-за двери заспанный Сашкин голос. «То ты в глазок не видишь», — возмутился глава семейства. «Папка вернулся. Чё так быстро?» Взлохмаченная, одетая в пижаму, Сашка распахнула дверь. «Ничего не получилось, все нормально получилось», — заверил я ее, проходя за Петром Федоровичем в квартиру. «Сколько нас не было?» — спросил отец у дочери. «Да вчера только уехали», — сказала Саша. «Хаем, вчера?» — он посмотрел на меня, дождался подтверждающего кивка и продолжил. «Мама Дашку уже повела?» «Ну да, а я вот в школу собираюсь», — ответила Сашка. «Ага, я вижу», — скептически произнес Петр Федорович. «Если бы мы тебя не подняли, дрыхла бы до 7:30. Восклицательный знак. Наконец-то проснулась Сашка, осознала, кто перед ней находится, и юркнула в комнату, вызвав у нас смех. «Чаю?» — предложил Петр Федорович. «Одну чашку», — согласился я, — «и то, чтобы дать последние советы. А вы на меня не оглядывайтесь. Помню, как после медицинских процедур жрать хотелось. Думал, слона схаваю, вместе с хоботом». «Ага», — согласился Петр Федорович и направился в кухню. Пока папа Саши насыщался, я скромно пил чай. Вскоре к нам присоединилась сама Сашка, которая успела умыться, причесаться, одеться и накраситься. Позавтракав, осталось греть уши, но я специально не начинал при ней серьезного разговора, болтая ни о чем. Так выяснилось, что у Сашки есть младшая сестра, ходит в 3-й класс с 1-й школы, потому что в нашей школе мест не было. Поняв, что при Сашке я ничего говорить не буду, Петр Федорович буквально силой выставил дочь за дверь. «Сколько я тебе теперь должен?» — спросил он, возвращаясь на кухню. «Нисколько. Простого спасибо будет достаточно. Спасибо и молчание. Помните поговорку? Молчание дороже золота», — уточнил я. «Помню», — заверил Петр Федорович. «Молчание требуется не только от вас. Молчание требуется и от членов вашей семьи, особенно перед любопытными врачами. Вот они удивятся, обследовав вас в очередной раз. У вас же история болезни небось толщиной с войну и мир». Петр Федорович подтверждающе кивнул. «А проходить обследование придется. Вам будет необходимо сняться, или как это там называется, с инвалидности. Иначе могут пришить уголовную статью за мошенничество. Еще и деньги, наверняка, попытаются стрясти. За уже полученную пенсию, плюс штраф какой-нибудь влепит. Не знаю, как быть в этой ситуации. Можно заплатить, можно встать в позу и валить все на врачей, мол, они ошиблись, с них и требуйте. Но ни мое имя, ни неизвестный доктор, подаривший вам вторую жизнь, нигде упоминаться не должны, даже намеком. Это понятно?» «Хаем, понятно. Петр Федорович, не хотелось бы вас пугать, но про черные воронки по ночам я упомянул вовсе не для красного словца. Вы понимаете, насколько секретная технология, которая полностью излечивает человека в вашем состоянии менее чем за сутки?» «Понимаю», — собрался глава семейства. «Государство ради сохранения этой тайны пойдет на любые, я подчеркиваю, на любые меры», — продолжал я запугивать взбледнувшего отца Саши. «Их не остановит малолетний возраст Саши и Даши. Если проговоритесь, в один день вы все просто исчезнете, как и любые документальные упоминания о вашей семье. Это государство с ним не шутит». Вдоволь насладившись терзаниями Петра Федоровича, осознавшего, в какую жопу он попал, продолжил: «Но раз уж сказали, а и есть возможность сказать, б, то почему бы не сказать? Я имею в виду, что ваша супруга тоже не очень хорошо выглядит, для своих лет, вы уж извините, да откровенно плохо она выглядит», — сказал Петр Федорович, — «и в больницу на тягаче не затянешь». «Вот-вот», — поддакнул я, — «пока есть возможность, можно провести обследование с лечением ее и Саши. Даша, по причине малолетства, еще рано, так что пускай они на вас посмотрят, позавидуют и соглашаются. Процедура точно такая же. Часов в 5-6 вечера забрали, утром днем следующего дня вернули, в зависимости от выявленных заболеваний». «Понял», — кивнул Петр Федорович. «Еще, как я слышал, из-за болезни вы потеряли работу». «Ай», — скривился Петр Федорович и махнул рукой. «Будете восстанавливаться? Не знаю пока. Как вы смотрите на то, чтобы открыть собственное дело?» «Какое? Китайскими джинсами торговать? Зачем? Почти по специальности». Я долгим взглядом посмотрел в окно, сквозь наш город проходит золотая жила, и называется она Ленинградское шоссе. «Предлагаешь автосервис открыть, а деньги где взять на это? Мне занять не у кого. Оборудование опять же нужно, инструменты, мастера, бандитам платить, не мое это, не боги горшки обжигают», — ответил я на эту исповедь. «И вы правы, автосервис вы пока не потянете, а вот шиномонтаж, вполне. Представляете, сколько колес пробивается за сутки только в радиусе 100 километров от Солнечногорска? А если поставите оборудование, позволяющее обслуживать грузовики, у вас вообще конкуренции не будет». «Да, кстати, если не ошибаюсь, у вас супруга трудится в бухгалтерии?» «Ну да», — кивнул Петр Федорович, — «в каком-то финминхрен выговоришь. Вот, будет кому спину прикрыть и финансовые дела вести, семейный подряд, так сказать. Деньги, оборудование, люди, крыша над головой», — не сдавался Петр Федорович. «С людьми и крышей придется разбираться самому, а вот с деньгами и оборудованием». Я достал визитку, на которой золотым тиснением было выдавлено крылья Эльмы с телефонами. «Попробуйте обратиться к этим людям, назовите свое имя и скажите, что от меня, во всяком случае, они не будут ломать ноги за просроченный платеж, как это делают бандиты. По крайней мере, вы руководили подобным направлением, и вся внутренняя кухня должна быть вам знакома, так что ничего нового вы там не найдете. Единственное отличие – работать будете на себя, а не на государство, но и финансовую ответственность тоже будете нести вы сами. За брак, за сломанное оборудование, за хамство клиенту, за все. Значится, в деревне все это время был, говоришь?» — задумчиво пробормотал Петр Федорович, крутя визитку в руках. «Мне пора», — нейтрально улыбнулся я, уже стой одетый, с той стороны двери, все-таки не удержался и на прощание вякнул: «Знаете, Петр Федорович, на Западе есть хорошая поговорка: неудачники ищут оправдания, а победители ищут возможности. Подумайте над этим. До свидания, удачи», — кивнул отец Саши с задумчивым видом. «Намат, все слышал?» — спросил я, спускаясь в лифте. «Да, шеф», — подтвердил Намат. «Возьми под контроль». «Сделаю». Через 2 недели в гости к Намаду отправилась Сашка со своей мамой. Глава 23. Май перевалил за свою вторую половину. У 8-классников, по старой системе, в школе приближались аттестационные экзамены, так что время на гулянке резко сократилось, хотя и не сошли на нет. Отец Сашки все-таки внял моему совету и позвонил Сергею, съездил к нему в Москву, о чем-то там переговорили и сейчас занимался поиском подходящего места для шиномонтажки и персонала. Удалось поболтать со Светкой и предложить ей подработку фельдшером в медпункте крыльев Эльмы. Она бы с радостью, но только после того, как закроет сессию. Оставил ей контакты Сергея, сам же занимался по своему расписанию. С утра — бег на 3 километра, рюкзак с песком за плечами, затем силовые упражнения, сменяющие растяжку и упражнения на гибкость, чтобы не закостенеть в мышечном каркасе, душ, завтрак, упражнения на развитие интеллекта, отдых, работа с пси, свободное время. Однажды забавная история приключилась при пробежке в 6 утра. Погнался милицейский УАЗик со всеми атрибутами погони. Проблесковые маячки сверкают, сирена ревет, матюгальник матюкается, зрители смотрят с восхищением. Пришлось останавливаться. Хорошо, что выскочившие пепсы винтите руки заламывать не стали, но в рюкзак нос сунули самостоятельно без всяких процессуальных процедур. Потом, под хохот подтянувшихся зрителей, допрашивали: «Нафига я с рюкзаком песка от милиции бегаю?» Пришлось объяснять, что бегаю я не от милиции, а каждое утро, что рюкзак для того, чтобы увеличить нагрузку, что 5-килограммовая железяка в руках имитирует автомат, и что я, таким образом, готовлюсь к армии. Даже оттенок уважения в глазах милиционеров уловил, когда расходились. Я их даже прокуратурой пугать не стал напоследок. Скорее всего, кого-то обокрали недалеко, вот они и тормозят всех подозрительных. Ну а бегущий молодой парень с рюкзаком попадает в эту категорию. Через намада попросил найти фирму, которая занимается ландшафтными работами. Приехал деловой мужик, обмерял участок, что-то с чем-то подсчитал и укатил. В итоге, на стол Сергея лег план с облагораживанием довольно запущенного участка. Пришлось поднимать маму из капсулы и привлекать к этому делу. Та с энтузиазмом приняла участие и превратила участок на плане в банальный огород. Я с этим был категорически не согласен, ибо кто за этим всем будет смотреть? Мое предложение было, все заасфальтировать. Ну, как крайний случай, засеять газон. После трехдневных дебатов был принят компромиссный план и отдан на реализацию. Через неделю суеты множества незнакомых людей участок очистился от мусора, обзавелся малинником вдоль забора, изрядным куском, на котором росла клубника, смородиновыми кустами и клумбами с цветами. Все остальное было отдано под траву. Кроме того, вместо тропинок появились нормальные дорожки из плиты, беседка с приткнувшимся сбоку закутком, где можно было пожарить шашлык. Оставшиеся на участке деревья избавлены от мертвых ветвей, остальные укоротили и высадили несколько дополнительных плодовых на участке за домом, плюс какие-то елки в передней части. В целом вышло симпатично. Больше всего поднятая суета не нравилась Искину дома, пришлось снимать охранный периметр, чтобы не повредили датчики, после чего Искин утрачивал контроль над территорией, а затем восстанавливать его. Ничего, пережили. Никто нас за это время не ограбил и не убил. Больше проблем доставили бабушки-соседки, которые сначала любопытствовали, а чего это мы тут делаем, потом задолбали советами, как, что и где лучше посадить, с предложением семян и прочей рассады. Только постоянные тренировки с пси спасали, чтобы не впасть в бешенство. На выходных удалось отпросить Сашку у родителей на прогулку в Москву. С нами поехали Андрюха Котов со своей пассией. Мелкую Машку он проигнорировал, предпочел более взрослую Олю, ту самую блондинку. Девчонки расфуфырились на поездку, как проститутки на панель. Понимаю, что сейчас мода такая, но все равно не одобряю эти мини-юбки, яркий макияж и невообразимые прически. Пока ехали, обратил внимание на довольно плотное движение по электричкам. Тут тебе и пивоводы всякая хрень продавалась, и непризнанные музыканты свои и чужие песни исполняли. Но первенство держали профессиональные нищие, кого тут только не было. Безногие афганцы, отставшие от поезда, крепкие пенсионеры, умирающие от голода, беженцы из Карабаха и других частей страны цыганской наружности и с табором детей. Странно, в прошлый раз я такого не заметил. Неудачный день недели и время, или просто мозг отфильтровывал. Сейчас мы ехали в субботу на 9-часовой электричке. Сердобольная Сашка все время пыталась каждому подать. Приходилось каждый раз ее одергивать. В конце концов популярно объяснил всем присутствующим, что эти люди в день зарабатывают больше, чем все родители нашей компании, вместе взятые, за месяц. Им эти деньги в любом случае не достаются. Это такой бизнес, криминальный бизнес. Все деньги пойдут бандитам. Ну а дальше, наркотики, оружие и все то, что они видят по телевизору в криминальной хронике. Вроде дошло. В электричке решали, куда отправимся. Общим голосованием, два девчачьих голоса за парк имени Горького, против одного мужского, Андрей был за ВДНХ, и одного воздержавшегося, мне было откровенно пофиг, куда отправляться, победил парк Горького. Отлично. Пока добирались от станции метро Октябрьская до входа в парк, прошли прямо сквозь Восточный базар. Тьма народу стоит возле тротуаров и все чем-то торгуют. Начиная от атрибутов прошедшей эпохи, пионерские и комсомольские значки, зимние шапки и погоны солдат советской армии, до оренбургских пушистых платков и простых газет. Жуть. Тут же художники предлагают свои шедевры и услуги по быстрому наброску портрета. Здесь же плачет одинокий саксофон, а чуть подальше целая группа исполняет хиты и песни на заказ. Бойкие мальчишки на светофорах размазывают грязными тряпками пыль по лобовому стеклу автомобилей. Все вокруг делают бизнес. Куда мои глаза смотрели в прошлую прогулку? Почему не замечал? Загадка. В самом парке погуляли от души. Предупредил сразу, что, если приглашение исходило от меня, то и банкет за мой счет. Накатались на всяких качелях, каруселях до одури, включая недавно открытую мертвую петлю типа американских горок, но короткую. Девчонки, правда, забоялись, но мы с Андрюхой мужественно прошли это испытание. Посмотрели на Москву с огромного колеса обозрения, испугались в комнате страха, пожили в комнате смеха. Мальчики выиграли для девочек каких-то непонятных мохнатых зверушек в тире, облапались мороженым и сладкой ватой. В общем, отлично провели время. Были и пару наездов, куда же без них. Приехать молодежи в парк Горького из области и не нарваться, хех. Первый раз тупо хотели отжать деньги. На малолюдной аллее, куда мы каким-то макаром забрели, прицепился мелкий дрыщ, застрельщик. Прицепился к Андрюхе, после моего вмешательства переключился на меня. Предложил пойти за кусты разобраться. От наших ребят явно веяло испугом, а Сашка так и вовсе вцепилась в руку, со словами «не ходи». «Да ладно, мне сложно, что ли?» Тем более я знал, что за кустами ждут четверо, так и источавшие агрессию, жадность, предвкушение и, как ни странно, похоть. Очень надеюсь, что последнее чувство было направлено на наших девчонок, а не на меня, а то они легко отделались. Так что аккуратно отцепил от себя Сашку и пошел вслед за шнырем, доставая фонарик Станера из кармана. Ну не гладиаторские же бои мне с ними устраивать. Секунда, и пять тел валится в зеленую траву. Минута на шмон карманов, найденную наличку, в карман, документы, в клочья. У одного даже револьвер был с собой, правда, газовый. Высыпал патроны из барабана и зашвырнул подальше в кусты. Патроны разбросал в разные стороны. Ну а что вы хотели, джентльмены удачи? Если уж пошли на гоп-стоп, будьте готовы, что и вас постигнет та же участь. Выбравшись на аллею, ободряюще кивнул своим, и мы отправились гулять дальше. На вопрос, чего там был, ответил, что захотели работу предложить, но я отказался, хотя аванс взял. Пожили и уже минут через 10 от былого страха у ребят ничего не осталось, какие отходчивые. Правда, я их в пси немного пригладил, чтобы быстрее успокоились. Ну а второй раз к нам прицепились, когда мы спокойно вкушали мороженое, сидя на скамейке. Вернее, не к нам, а к девчонкам. Явно сыграл их внешний вид. Четверо подвыпивших Дона Жуана, довольно взрослые, лет по 20 точно было, решили, что они неотразимые и в их компании девчонкам будет веселее, чем с какими-то сопляками. Их послали раз, культурно, не поняли. Послали второй раз, культурно, второй раз не поняли. Послали в третий раз, по матери, начали бычить. На Андрюху было жалко смотреть. Самая поганая ситуация для пацана, когда к твоей девчонке пристают чужие, силы явно не равны и убежать нельзя. Остается только одно, остаться на месте и получать звездюлей. Пришлось вставать, попросив встревоженную Сашку подержать мороженку. Подхожу к самому борзому почти вплотную. «Ты чё вскочил?» – верещал взрослый, вроде, парень, пригнув голову, сжимая кулаки и пытаясь обхватить несуществующие арбузы руками, самый большой, чё ли, так ща ляжешь. Быстрый взгляд влево-вправо, проверка на отсутствие ментов поблизости и фиксация расположения противников. Один прямо передо мной, слева его подпирает второй, третий подходит справа, четвертый маячит за спиной первого. Глубокий вздох, взглядом поймать взгляд оппонента, стоящего напротив, и на выдохе резкий удар левой в печень стоящему напротив. Не дожидаясь, пока тот сложится, правый, с доворотом корпуса в нижнюю челюсть тому, кто стоит слева. Быстрый подшаг вправо и встретить пяткой грудь третьего, рванувшего на помощь. Взгляд на четвертого. Отбой. Четвертый, выставив перед собой ладони, медленно отступает. Что там с противником? Двое на асфальте, один, которому попал в челюсть, кажись без сознания. Второй кряхтит, лежа на боку и держась за печень. Третий улетел в кусты и его не видно, но судя по шуму, живой. Опять взгляд вокруг, менты любят появляться в самые неподходящие моменты. Снова на четвертого. Мы все поняли, уже уходим. Быстро говорит четвертый, вихрастый рыжий парнишка, не опуская рук. Приятелей свои забери, советую ему и возвращаюсь на лавочку. 1,8 секунды, сообщает время столкновения Машка, в норматив уложился, но мог бы и побыстрее. Зачем, лениво возражаю я, мы же не на зачете. Блин, ну ты вообще, прям ниндзя. Раз-два и все, понеслись восхваления в мою сторону, а мне почему-то стало стыдно. Даже эти великовозрастные обалдуи для меня не опаснее, чем малыши в песочнице. Мог просто на пинках погнать, а поступил, как с реальной угрозой для жизни. Давайте уйдем отсюда, предложил я, наблюдая, как уцелевший хулиган пытается привести в чувство товарищей. Да, лучше пойдем, поддержала меня Сашка, и вообще, уже возвращаться пора, пока дойдем до метро, пока доедем». Все дружно согласились. Взял свое недоеденное мороженое у Сашки и тут же отправил в урну. Настроение ниже плинтуса. Проходя мимо поверженной троицы, сунул уцелевшему полуторалитровую бутылку с остатками воды. В ответ услышал: «Спасибо, стало еще хуже, валить надо побыстрее. Если у парня в отключке перелом челюсти, будет хреново». Бил я хоть и не в полную силу, но и не жалел противника. Так что по-быстрому вывел нашу компанию на центральную аллею и чуть ли не бегом потащил на выход. Несмотря на многочисленные соблазны, густо усеявшие бордюры этой самой аллеи, лишь в метро чуть свободнее выдохнул. Мороженое и сладкая вата – это, конечно, замечательно, но только ими сыт не будешь. Предложил, раз уж мы в Москве, заехать в Макдональдс на Пушкинской. Все восприняли с энтузиазмом. Очередь на Пушкинской впечатлила. Сейчас, конечно, не февраль 90-го года, первые дни открытия Макдональдса в Москве, но на данный момент этот ресторан остается единственным в многомиллионном городе. На Старом Арбате и на Огарева Макдональдс появится только летом 93-го, плюс вечер выходного дня. Короче, я понял, что немного поторопился со своим предложением, но не давать же заднюю, тем более, у ребят уже глаза загорелись, и они ринулись занимать место в хвосте очереди. На удивление, очередь продвигалась довольно бодренько, ну а за болтовней в обществе красивых девушек время вообще пролетело незаметно. Барышни еще и по второму назначению успели Макдональдс использовать, как сеть бесплатных туалетов по России, тоже отстояв очередь. Как и большинство, сделали заказ на вынос, перебрались через Большую Бронную и засели в Новопушкинском сквере с пакетами, перекусили. Приглядывающие за порядком милиционеры были на удивление вежливы, ни к кому не цеплялись, только просили не мусорить и потом за собой убрать. Естественно, убрали. Довольные и сытые доехали до Комсомольской. Тут уж я настоял, чтобы все купили билеты, хотя бы до Крюкова. Не хватало еще в чехарду с кондукторами играть. А то, что они сегодня будут, 100%. Уже на платформе, когда ждали электричку, обратил внимание на двух беспризорников. Мальчишка лет 12 и девочка года на 2 младше. Такие же грязные и чумазые, как и остальные, одеты не пойми во что. Они не шныряли между пассажирами, выходящими из метро с приставаниями «Дидидай рубль, дидидай рубль». Просто стояли около продавщицы беляши и смотрели на зеленый бидон голодными глазами. Лишь ноздри широко раздувались, когда продавщица открывала бидон, отоваривая очередного покупателя, чтобы хоть уловить вкусные запахи. Бросив своим «я сейчас» и Машке, запись быстрым шагом добрался до продавщицы, глянул на худенькие тельца и взял 4 штуки. Подойдя к ребятам, которые сначала с испугом шарахнулись в сторону, протянул им жирные пирожки.